Глава 17. Яркий лучик света, пробившийся из-за плотных, задвинутых не до конца штор, медленно скользил по постели, на которой спал Кейнер Нирана. Глава стражей предпочитал спать на животе, руками обнимая подушку. Игривый лучик, словно не в силах сдержаться, пугливо оглаживал обнаженную спину мужчины, покрытую застарелыми, уже еле видимыми шрамами. Затем он поднялся выше, к лицу, и, запутавшись в длинных темных ресницах, замер. Сон мужчины игры лучика не потревожили, а вот тихо скрипнувшая дверь и раздавшиеся после этого легкие, почти неслышные шаги проникли в сознание неким звоночком. Внешне Кейнер выглядел спящим и расслабленным, но на самом деле сон развеялся. Как только узкая ладошка коснулась спины, Кейнер быстрым резким движением перевернулся, схватил руку и потянул на себя испуганно вскрикнувшую черноволосую красавицу. «Попалась!» Снова перекатившись и подмяв смеющуюся девушку под себя, хриплым ото сна голосом произнес глава стражей. «Сдаюсь!» Совершенно не сопротивляясь, игриво ответила Салара Фортье и, обвив руками шею мужчины, добавила. «Я скучала по тебе, Кейн». «Сильно скучала?» — поймав в плен ее темный взгляд, спросил он. «Очень сильно», — хрипло выдохнула Салара и потянулась к Кейну с поцелуем. Как только их губы соприкоснулись, из груди девушки вырвался сладостный стон. Любовников с головой накрыла скопившаяся от долгой разлуки страсть. Любопытному лучику пришлось стыдливо спрятаться. Тишину комнаты заполнили громкие стоны удовольствия. Час спустя. Трель амулета связи вырывает Кейна из крепких объятий сна. Рядом начинает ворочаться Салара, но пока не просыпается. Смотря на нее, мужчина любуется открывшимся видом, совершенно забыв причину пробуждения. Салара обнажена и раскрыта. И от этого еще больше, чем обычно, порочно прекрасно. Чем больше взгляд скользит по идеальному телу, тем сильнее глаза стража темнеют от желания. Но прежде чем Кейн успевает разбудить девушку, чтобы она утолила его плотский голод, снова оживает амулет связи. Поморщившись от громкого звука, Кейн нащупывает рукой амулет, лежащий на тумбе, и активирует связь. «Слушаю». «У нас прорыв. Ты срочно нужен. Мы не можем залатать дыры», — напряженным голосом говорит заместитель главы стражей Адам Брокс. На заднем фоне слышны собранные выкрики других стражей, устраняющих последствия прорывов. «Сколько прорывов?» Моментально подбираясь, спрашивает Кейн. «Три. Брах, побери эти прорывы!» Примечание от автора. Брах — мелкая тварь, порожденная хаосом и поглощающая жизненную энергию любого живого существа. «Раненые. Только Танаша задела, но не сильно жить будет. Понял. Скоро буду. Держитесь!» Кейнер плавным движением перетекает в вертикальное положение и буквально за считанные секунды полностью одевается. Салара, почувствовав, что любовника нет в постели, открывает глаза. Увидев, что полностью одетый Кейн вешает на шею амулет связи, девушка приподнимается и с тревогой спрашивает. «Что-то случилось?» «Тебе не о чем волноваться. Мне нужно уйти, но к вечеру я постараюсь вернуться». Спокойным ровным голосом отвечает глава стражей, бросив быстрый взгляд на любовницу. «Я буду ждать», — бросает в спину уходящему мужчине Салара. Потянувшись на кровати, как довольная кошка, объевшаяся свежих сливок, она переворачивается на живот и почти моментально засыпает с счастливой улыбкой на губах. Прежде чем покинуть дворец, Кейнер направляется к королю, чтобы предупредить о прорывах и своем отбытии. Ситуация возле завесы требует его присутствия, но критической не является. Его ребята продержатся до прибытия главы, поэтому у Кейна есть время на объяснение с королем. Дядя должен знать о прорывах. Они становятся чаще. Искать его не приходится. Король, как обычно, с раннего утра заседает в своем кабинете. Воспользовавшись боковой дверью, которая находится ближе, Кейн без стука врывается в кабинет. Боковым зрением отмечает, что дядя не один. Присутствуют еще трое. Один мужчина и две довольно юных девушки. Выпроваживать посторонних, теряя время, нет необходимости. Мало кто посвящен в тайну завесы. О прорывах тварей хаоса и возможном падении магической стены, что защищает всех, знают лишь избранные. В основном все они приближенные короля, маги, способные противостоять созданиям хаоса. Не зная об этом, понять, о чем говорят король и глава стражи, невозможно. Поэтому, как только король обращается к нему, Кейнер коротко, не вдаваясь в подробности, отвечает. «Прорыв! Мне нужно уехать!» «Сколько?» — вмиг напрягшись, спрашивает Теодор. «Три». «Справишься?» — внимательно вглядываясь в лицо племянника, уточняет его величество. «Да», — без тени сомнения отвечает Кейн. «Конечно, справится. У него нет выбора». Но пока он уверяет короля, что волноваться не о чем, его магия внезапно пробуждается и огненной, не обжигающей носителя волной начинает бежать по венам. Это заставляет Кейнера напрячься. Он пытается утихомирить магию, загнать вглубь, но ничего не выходит. Его собственная магия отказывается слушаться. «Как же не вовремя!» — скрипя зубами, думает глава стражей, внешне оставаясь невозмутимым. Тихий вскрик, раздавшийся за спиной Кейнера, отвлекает его от борьбы с магией. Резко повернувшись к источнику звука, он видит, что, болезненно скривившись, рыжеволосая девушка задирает рукав платья на левой руке. Она шокированно наблюдает, как на ней огненными узорами формируется метка. «Что за...» — дрожащим голосом произносит она, совершенно не понимая, что сейчас произошло. Сам, не веря в произошедшее, Кейн вслух произносит то, о чем думает. «Не может быть». В этот момент формирование метки завершается, и девушка, теряя сознание, начинает оседать на пол. Действуя на рефлексах, раньше, чем успевает подумать, племянник короля оказывается рядом с девушкой и ловит ее, чтобы крепко прижать к своей груди. Сбоку испуганно вскрикивает другая девушка, но глава стражей не обращает на нее внимания. Сейчас его волнует только та, которую он бережно прижимает к груди. Тонкий, легкий ягодный аромат доносится до носа, мгновенно пробуждая желание вдохнуть глубже, больше. Вдыхать до тех пор, пока запах не проникнет, не заполнит каждую его клеточку. Руки мужчины сжимаются сильнее вокруг девушки, почти впечатывая ее тело в грудь Кейна. «Кейнер, это то, о чем я думаю?» С хорошо слышимой надеждой обращается к племяннику король, помогая ему избавиться от наваждения. Что на него нашло? С каких пор он, Кейнер Нирана, так реагирует на запахи и на незнакомых девушек? Он отвечает не сразу. Вглядывается в лицо девушки в поисках ответа, но вместо него отмечает, насколько правильные, нежные черты лица у незнакомки. На алых губах, сейчас чуть приоткрытых, его взгляд задерживается дольше, но, почувствовав шевеление магии внутри, Кейн быстро отводит взгляд. «Брах! Неужели нашлась?» Чтобы окончательно развеять все его сомнения, магия снова дает о себе знать. В центре груди теплеет, и невидимый для других поток магии, словно ласковый котенок, отделившись от Кейна, вливается в девушку. Она принимает магию главы стражей легко, без боли и отторжения. Сомнений нет. Она та, кого они так долго искали. Одаренная девушка, способная усмирить магию Кейнера Нирана. «Да». Короткий ответ, сорвавшийся с губ главы стражей, заставляет венценосного дядю с шумом втянуть в себя воздух. Затем следует долгий облегченный выдох. Наконец-то! Как же долго они этого ждали! «Ваше Величество, что происходит? Что с моей дочерью?» — отмирает граф Белфред. «Мы поговорим о произошедшем позже, граф Белфред. Сейчас важнее доставить вашу дочь в ее покои, чтобы она отдохнула», — с легким раздражением отвечает король, даже не глянув в его сторону. «Ари будет в порядке?» С беспокойством, которого в голосе графа не наблюдалось, взволнованно интересуется вторая присутствующая девушка. «С леди Ариэллой все будет хорошо, леди Сфил. Ей просто нужно отдохнуть». Куда мягче, с успокаивающими нотками, отвечает король и обращается к племяннику. «Кейн, отнесешь леди в ее покои?» На секунду задумавшись, Кейнер отрицательно качает головой. Ему нужно быть в другом месте. Его люди ждут его. У завесы он сейчас нужнее. Познакомиться с девушкой, на которой его магия поставила метку, он еще успеет, когда вернется. А пока дядя за ней присмотрит. За это можно не переживать. «Ступай. Я сам доставлю леди Ариэллу в ее покои». Взглядом, обещая племяннику, что девушка будет под надежной защитой, король Теодор подходит к Кейну и забирает практически невесомую ношу. Бросив последний взгляд на девушку, Кейнер быстро покидает кабинет. До портального камня он добирается за считанные минуты. Секундная активация, мысленный выбор места переноса и открытие портала, в который незамедлительно шагает глава стражей завесы.